Сергей Есенин. Стихотворение и поэмы. Читает Кирилл Радцик. Радуница. 1916 год. Русь. Микола. В шапке облачного скола, в лопоточках словно тень, ходит милостник Микола мимо сел и деревень. На плечах его котомка, стегловица в две тесьмы, он идет, поет негромко иорданские псалмы. Злые скорби, злое горе, даль холодная впила, загораются, как зори, в синем небе купола. Наклонивший лик свой кроткий, дремлет ряд плакучих ив, и, как шелковые четки, веток бисерный извив. Ходит ласковый угодник, пот елейный льет с лица. Ой ты, лес мой хороводник, прибаюкай пришлица! Занавестилося кругом роща елей и берез. По кустам зеленым лугом льнут охлопья синих роз. Тучка тенью расколола зеленистый косогор. Умывается Микола белой пеной из озер. Под березкою невестой, за сухим пасашником, утирается берестой, словно мягким рушником. И идет стопой неспешной по селеньям, пустырям. Я, жилец страны нездешней, прохожу к монастырям. Высоко стоит златравье, с порынья кадит туман. Помолюсь, схожу за здравие православных христиан. Ходит странник по дорогам, где зовут его в беде. Из земли гуторит с Богом в белой туче бороде. Говорит Господь с престола, приоткрыв окно за рай: «О мой верный раб Микола, обойди ты русский край, защити там в черных бедах скорбью вытерзанный люд, помолись с ним о победах и за нищий их уют». Ходит странник по трактирам, говорит, завидя сход: «Я пришел к вам, братья, с миром, исцелить печаль забот. Ваши души к подорожью тянет с посохом с ума. Собирайте милость Божью спелой рожью в закрома». Горек запах черной гари, осень рощи подожгла. Собирает странник тварей, кормит просом сподола. Ой, прощайте, белые птахи, прячьтесь, звери, в терему. Темный бор щекочут свахи, сватай девицу зиму. Всем есть место, всем есть логов, открывай, земля, им грудь. Я слуга давнишний богов, в Божий терем правлю путь. Звонкий мрамор белых лестниц протянулся в райский сад, словно космище кудесниц, звезды в яблонях висят. На престоле светит зорче, в алых ризах кроткий спас. Миколае чудотворче, помолись ему за нас. Кроют зори райский терем, у окошка Божья мать. Голубей зывает к дверям рожь зернистую клевать. Клюйте, ангельские птицы, колос, жизненный полет, ароматней медуницы пахнет жней веселых пот. Кружевами лес украшен, ели словно купина, по лощинам черных пашен пряжа выснеженного льна. Засучивши с рожью полы, пахаря трясут лузгу, в честь угодника Миколы сеют рожью на снегу. И как по траве окосья в вечереющий покос, на снегу звенят колосья под косницами берез. 1915 год.